Гранаты. Мир становится все более опасным местом, и поэтому я подхожу к сути моего доклада. Мы больше не можем позволить себе хранить секреты друг от друга. У таленских артефабров есть особые техники, связанные с тем, как они удаляют бури света самосветов и создают фабриали вокруг чрезвычайно больших камней. Я умоляю коалицию, добрый народ Тайлены, признать нашу коллективную нужду. Я сделала первый шаг, открыв результаты своих исследований для всех ученых. Я молюсь, чтобы вы осознали мудрость подобного же решения. Лекция по фабриальной механике, прочитанная Навани Холлин перед коалицией монархов. Ури Тиру. Езиван, 1175. «Простите, светлость», — сказала Рушу, пока они обходили кристаллический стол в глубине Ури Тиру. В руках она держала несколько чертежей. «Я провела несколько недель за изысканиями, но так и не смогла найти других совпадений». Вздохнув, Навани остановилась возле одной из секций колонны. На ней выделялись 4 граната. Та же конструкция, что и в подавляющем фабриале. Схема была слишком точная, слишком явная, чтобы оказаться простым совпадением. Это смахивало на прорыв, и она заставила Рушу и остальных сравнить все известные фабриали с колонной, разыскивая что-то похожее. Однако многообещающая зацепка, увы, вела в очередной тупик. «Еще одна проблема», — добавила Рушу. «Только одна?» Юная ревнительница нахмурилась. Навани знаком предложила ей продолжать. «В чем дело? Мы проверили подавляющий фабриаль в Шейцмаре, как вы и просили. Ваша теория верна. Там ему соответствует спрен, как и в случае духозаклинателей. Но на этой стороне нет никаких признаков спрена в самосветах». «Тогда в чем проблема?» – спросила Навани. «Моя теория верна. Светлость, спрен, который управляет устройством подавления, поврежден и очень похож на спрен Ринарина», – закончила Навани. «Именно так. Спрены отказывались разговаривать с нами, но не выглядели такими бесчувственными, как те, что находятся в духозаклинателях. Это подтверждает вашу теорию о том, что древние фабриали, такие как насосы, клятвенные врата и духозаклинатели, каким-то образом лишали своих спренов свободы в когнитивной сфере. Мы надавили. Спрен демонстративно закрыл глаза. Похоже, он намеренно работает с врагом, что вызывает вопрос о спрене вашего племянника. Смеем ли мы доверять ему? Мы не должны считать, что если один спрен служит врагу, то все его собратья поступают так же», — сказала Навани. «Следует предположить, что у каждого из них есть свои понятия о преданности, как у людей». Однако стоило признать, что спрен Ринарина вызывал у нее неловкость. Дар предвидения. Навани ломала голову, пытаясь осмыслить сущность Глисом. Вместо этого она попыталась сосредоточиться на природе спрена этого фабриаля. «Ты лишаешь спренов свободы», — сказал ей некто через Дальперо. «Ты сажаешь их в тюрьму. Ты чудовище. Ты должна остановиться». Прошло уже несколько недель, но Дальперо ни разу не шелохнулась. Возможно ли, что некто знал, как создавать фабриали старым способом? Используя разумные спрены, запирая их в когнитивной реальности, этот метод мог оказаться предпочтительнее и гуманнее. Например, грандиозные спрены клятвенных врат как будто не возражали против того, что привязаны к устройствам, и могли свободно взаимодействовать с окружающим миром. «А пока изучи это», — велела Навани Рушу, постукивая костяшками пальцев по величественной колонии самосветов. «Посмотрим, сможешь ли ты найти способ активировать эту конкретную группу гранатов. В прошлом башня была защищена от сплавленных. Древние писания сходятся на этом факте. Причина кроется в этой части колонны». «Да», — согласилась Рушу. «Прекрасная теория и прекрасные предположения. Если мы сосредоточимся на этой части колонны, которая, как мы знаем, является особым фабриалем, возможно, мы сможем активировать его. А еще попробуй поменять настройки подавителя, который мы раздобыли. Он лишил Каладина способностей, но сплавленные продолжили пользоваться собственными. Возможно, есть способ сделать так, чтобы устройство действовало наоборот». Рушу кивнула в своей типичной рассеянной манере. Навани продолжала рассматривать колонну с ее тысячами сверкающих граней. Что она упустила? Почему она не может активировать эту штуку? Она протянула схему Рушу и направилась к выходу. «Мы уделяем недостаточно внимания безопасности башни», — сказала Навани. «Ясно, что древние были обеспокоены вторжением сплавленных, и мы уже пережили одно. Клятвенные врата теперь под постоянной охраной», — ответила Рушу, торопясь следом. «И для активации требуется участие представителей двух разных орденов сияющих. Кажется маловероятным, что враг сможет повторить то, что сделал раньше. Да, но что, если они придут другим путем? Спрены, с которыми Навани побеседовала, утверждали, что носящие маски, сплавленные, владеющие светоплетением, не смогут войти в башню. Ее древняя защита имела некоторые затяжные эффекты, такие как изменение давления или температуры. Действительно, это казалось доказанным, поскольку хотя настоящие маски иногда пробирались в человеческие лагеря, они никогда не появлялись в Урикиру. По крайней мере, насколько могла судить Навани. Возможно, они просто были очень осторожны. «У врага», — сказала Навани Рушум, — «есть способности, о которых мы можем только догадываться, а силы, о которых мы знаем, достаточно опасны. Носящие маски могут быть среди нас, а мы никогда об этом не узнаем. Один из них мог бы прикинуться тобой или мной прямо сейчас». «Это очень тревожная мысль, Светлость. А что мы можем сделать, кроме починки защитных механизмов башни? Собери команду наших лучших абстрактных мыслителей. Поручи им задачу создания протоколов для выявления скрытых сплавленных». «Поняла. Дали идеально подойдет. О, и Себастинар, и…» Она замедлила шаг и вытащила блокнот, не обращая внимания на то, что стоит посреди коридора, заставляя людей обходить ее. Навани ласково улыбнулась, но оставила Рушу заниматься своим делом, а сама повернула направо и вошла в одну из древних библиотечных комнат. Когда они впервые изучали башню, то обнаружили здесь десятки самосветов, закодированными короткими посланиями от древних сияющих рыцарей. За несколько месяцев комната превратилась из специализированного помещения для исследования этих самосветов в лабораторию, где Навани собрала своих лучших инженеров. Она достаточно времени провела среди умных людей, чтобы понять, они лучше всего работают в благоприятной обстановке, где учеба и открытия вознаграждаются. Внутри этой комнаты, как ряб на небе, перемещались спрены сосредоточенности. Несколько спренов логики парили в воздухе, как маленькие грозовые тучи. Инженеры работали над десятками проектов. Они практичные, другие, более причудливые. Как только она вошла с места, вскочил взволнованный молодой инженер. «Светлость!» – воскликнул он. «Сработало!» «Это замечательно!» – сказала она, пытаясь вспомнить его имя. Молодой лысый, почти без бороды. Над каким проектом он трудился? Игнорируя приличие, инженер схватил ее за руку и оттащил в сторону. Она не возражала. Она даже гордилась тем, что многие инженеры забывали о ее положении и видели в ней всего лишь женщину, которая финансирует их проекты. Она заметила Фалилира за рабочим столом и вспомнила. Молодой ревнитель был его племянником по имени Томор. Темноглазый юноша хотел пойти по ученой стезе вслед за дядей. Она поручила им один из своих более серьезных проектов. Новые подъемники, работающие по тому же принципу, что и летающая платформа. Светлость. Фалилар поклонился ей. «Над идеей еще надо как следует поработать. Я боюсь, что устройство потребует слишком много рабочей силы, чтобы быть эффективным». «Но оно работает?» «Да!» Томор подал ей устройство в форме шкатулки для драгоценностей. Около 6 квадратных дюймов с ручкой с одной стороны. На ручке. Вроде тех, что на ящике стола. С внутренней стороны находился спусковой крючок для указательного пальца. Помимо этого, шкатулка имела лишь кнопку на крышке и набор ремней, которыми, как подумала Навани, устройство крепилось к запястью. Навани взяла шкатулку и через панель доступа заглянула внутрь. Там находились 2 отдельные фабриальные конструкции. В одной она узнала простой сопряженный рубин вроде тех, что использовались в Дальпериях. Другой, экспериментальный, являлся практически применением замыслов, которыми она поделилась с Томором и Фалиларом. Это было устройство для перенаправления силы и для быстрого включения или выключения выравнивания сопряженным фабриалем. Метод не полностью совпадал с тем, который позволял четвертому мосту летать, но технологии можно было считать родственными. «Мы решили сделать прототипы отдельным устройством», — сказал Фалилар. «Поскольку вы хотели что-то портативное». «Вот!» — воскликнул Томор. «Позвольте мне подготовить рабочих!» Он подошел к двум стоявшим у стены солдатам, выделенным инженерам для поручений. Томор подал им веревку, как будто предлагая поиграть в перетягивание канатом, только вместо команды противника на другом конце к веревке крепился другой фабриаль. Коробка на полу. «Приступайте, Светлость!» – сказал Томор. «Направьте свою шкатулку в сторону, а потом соедините рубины!» Наваня пристегнула устройство к запястью, затем повернула руку, направляя его в сторону. Сейчас рубины не были сопряжены, позволяя шкатулке свободно двигаться. Однако, как только она нажала кнопку, устройство соединилось со второй коробкой, той, что лежала на полу, прикрепленная к веревке. Затем она указательным пальцем нажала на спусковой крючок. Рубин ярко вспыхнул, и по этому знаку солдаты потянулись за веревку. Ящик передвинулся по полу, сила передалась Наване, и ее потянуло за шкатулку и ручку, привязанную к запястью, через всю комнату. Это было обычное применение сопряженных фабрялей. Разница заключалась не в передаче силы как таковой, а в направлении передачи. Мужчины тащили ящик назад вдоль стены, неуклонно двигаясь на восток. Наваня тянула вперед вдоль оси, куда она указывала рукой. В случайном выбранном направлении юго-юго-запад. Она мигнула фонарем, чтобы предупредить солдат. Затем отсоединила фабриаль, и скольжение остановилось. Солдаты, ожидая этого, приготовились, когда она указала рукой в другом направлении. Когда она снова соединила устройство и рубин сверкнул, солдаты начали тянуть. И Навани повлекло в противоположную сторону. «Прекрасно работает», – сказала она, скользя на каблуках. «Способность перенаправлять силу в любую сторону на лету будет иметь огромное практическое применение». «Да, светлость», – согласился Фалилар, шагая рядом с ней. «Я согласен, но проблема с людскими ресурсами очень серьезна. Уже сейчас требуется работа сотен людей, чтобы четвертый мост держался в воздухе и двигался. Сколько еще мы можем выделить?» К счастью, именно эту проблему и пыталась решить Навани. «Оно работает», – восторженно подумала она, отключая фабриаль и заставляя солдат потянуть его в третьем направлении. Сделать так, чтобы четвертый мост поднялся в воздух, было не слишком трудно. Настоящие сложности заключались в том, чтобы заставить его сдвинуться в сторону после того, как он взлетел. Секреты полета четвертого моста и работы этого портативного устройства заключался в использовании редкого металла, называемого алюминием. Именно его сплавленные применяли для создания оружия, способного блокировать осколочные клинки. Но металл не просто мешал осколочным клинкам. Он действовал на все разновидности бурисветной механики. Знакомство с ним во время экспедиции в Эмиа в начале года заставило Навани заказать эксперименты, и Фалилар сам совершил прорыв. Хитрость была в использовании специальной фабриальной клетки из алюминия, сопряженными рубинами внутри. Детали были сложны, но при правильной конструкции клетки артефабр мог заставить сопряженный рубин игнорировать движение, совершенные его парой вдоль определенных векторов или плоскостей. С практической точки зрения, для перемещения четвертого моста требовалось два корабля-макета. Один двигался вверх-вниз, другой – в стороны. Все эти сложности взволновали Навани, и ее инженеров привели к появлению нового устройства, которое она теперь носила. Двигая рукой в любом направлении, она соединяла фабриали, а затем направляла силу в определенную сторону. Импульсы и энергия были сохранены в соответствии с естественной механикой сопряженных фабриалей. Ее ученые проверили это сотни различных способов, и некоторые варианты применения быстро истощили фабриаль. Но они знали об этом из опыта древних. И все же в ее голове крутились мысли. Существовали способы, позволяющие напрямую перевести энергию буресвета в механическую, и она думала о других методах избавиться от потребностей в рабочей силе. «Светлость», – окликнул Фалилар. «Вы кажетесь обеспокоены. Мне очень жаль, если устройство не так совершенно, как вы ожидали. Это лишь начальная версия». «Фалилар, ты слишком волнуешься», – успокоила его Навани. «Устройство потрясающее». «Но проблемы рабочей силы». Навани улыбнулась. «Пойдем со мной». Вскоре Навани привела Фалилара в секцию 20-го этажа башни. Здесь у нее работала другая команда. Правда, в этой было больше рабочих и меньше инженеров. Они обнаружили странную шахту, одну из многих таинственных особенностей башни. Она пронзила башню, включая подвальные помещения, и в конце концов соединилась с пещерой глубоко внизу. Первоначальное предназначение шахты озадачивало землемеров и ученых, но у Навани имелся план ее использования. Для этого пришлось подвесить на веревках несколько стальных гирь, каждая весом с трех человек. Рабочие поклонились Навани, она кивнула. Некоторые держали сферные фонари для нее и ревнителей. Они подошли к глубокой яме, добрых 6 футов поперечнике. Навани заглянула внутрь, и Фалилар последовал ее примеру, нервно вцепившись в перила. Как далеко она уходит вниз? «Намного ниже подвала», — сказала Навани, поднимая сделанную им коробочку. «Допустим, вместо того, чтобы люди тянули веревку, мы прикрутим вторую половину этого фабриаля к одной из этих гирь. Затем мы могли бы подключить спусковой крючок устройства к этим шкивам наверху, так, чтобы он сбрасывал гирю». «Вам оторвет руку!» – воскликнул Фалилар. «Вас очень сильно дернет в сторону, куда вы направите устройство». «Сопротивление на тросе шкива может модулировать начальную силу. Может быть, мы могли бы сделать так, что сила натяжения на спусковой крючок определяла, как быстро выпускается трос. И как быстро ты движешься». «Хорошая идея». Фалилар вытер лоб, глядя в темную шахту. «Но это никак не решает проблему рабочей силы. Кто-то должен вернуть эти гири сюда». «Капитан!» – окликнула Навани командира группы на этом этаже. У него не хватило руки. Правый рукав мундира был подшит. Долинар всегда искал способы вовлечь своих раненых офицеров в важную военную работу. «Ветряные мельницы установлены, как и было приказано», – отрапортовал он. «Мне сказали, что они рассчитаны на бурю. Хотя, конечно, ни одно устройство не может быть полностью защищено в такое время». «Что это?» «Ветряные мельницы внутри стальных корпусов», – пояснила Навани. «Самосветами на лопастях, каждая из которых сопряжен с рубином на шкиве наверху. Приходит буря, и эти 5 гирь поднимаются, запасая потенциальную энергию для последующего использования». «А-а-а», – протянул Фалилар. «Теперь я понимаю, светлость». «Каждые несколько дней бури дарят нам огромное количество кинетической энергии. Ветры, выкашивающие леса, молнии, яркие, как солнце». Она похлопала по одной из веревок с грузами. «Нам просто нужно найти способ сохранить эту энергию. Это могло бы привести в действие целый флот летучих кораблей. Достаточно шкивов, гирь и ветряных мельниц. И мы могли бы летать по всему миру, используя энергию великих бурь». «Как?» Глаза Фалилара загорелись. «Как нам это воплотить в жизнь, светлость? Что я могу сделать?» «Тестирование и новые эксперименты. Нам нужны системы, способные выдержать нагрузку многократного использования. Нужны гибкость и рационализация. Возьмем это твое устройство. Ты можешь установить механизм переключения, чтобы мы могли перемещаться между фабриалями на этих 5 гирях. Лифт, который может подняться 5 раз, прежде чем его нужно будет подзарядить, гораздо полезнее, чем тот, который может подняться только 1 раз. «Да. И мы могли бы использовать вес людей, путешествующих вниз, чтобы помочь перезарядить некоторые из устройств. Хотите ли вы, чтобы мы сделали настоящие лифты? Или продолжили работу с персональным лифтовым устройством, как задумал Тамар? Он в восторге от этой идеи». «Сделайте и то, и другое. Пусть он продолжает работать с устройством для одного человека. Но предложи сделать его похожим на арбалет, а не на коробку с ручкой. Пусть устройство выглядит интересно, это привлечет людей. Один из трюков фабриальной науки». «Да, понимаю, светлость». Навани посмотрела на часы, которые носила в корпусе фабриалия на левой руке. «Вот буря. Приближалось время встречи монархов. Ей не следовало опаздывать после того, как она столько раз упрекала Долинара за небрежность в обращении со временем». «Посмотрим, куда приведет тебя твое воображение», — повторила она Фалилару. «Ты потратил годы на строительство мостов через ущелья. Давай узнаем, как построить мост в небеса». «Будет сделано». Он взял коробку. «Это гениально, светлость. Действительно гениально». Навани улыбнулась. Им нравилось так говорить, и она ценила это стремление. Правда заключалась в том, что она просто знала, как обуздать гений других, и надеялась обуздать бурю. К счастью, Навани прибыла на встречу заранее, предназначенную для этого комнату на самом верху башни. Долинар несколько месяцев назад заставил каждого монарха принести себе кресло. Навани вспомнила напряженность тех первых встреч, когда каждый говорил осторожно, с тревогой. Как будто рядом дремал белоспинник. Теперь здесь царили шум и болтовня. Она знала большинство министров и чиновников по имени и расспрашивала об их семьях. Заметила, что Долинар дружелюбно болтает с королевой Фенек Маклом. Это было замечательно. В другое время объединение сил Олети, Виденцев, Тайленцев и Азирцев показалось бы самой невероятной вещью, случившейся за многие поколения. К сожалению, подтолкнуть к этому могли большие чудеса и угрозы. И все же это оживление внушало Наване оптимизм. До тех пор, пока она не повернулась и не столкнулась лицом к лицу с Таравангианом. Добродушный старик отпустил жиденькую бородку и усы, что придало ему сходство со старыми учеными с древних картин. Можно было легко представить себе эту фигуру в мантии, как некоего гуру, сидящего в святилище и рассуждающего о природе бурь и душах людей. «Ах, светлость! Я еще не поздравил вас с успехом вашего летающего корабля. Мне не терпится увидеть схемы, как только вы будете расположены ими поделиться». Наваня кивнула. Исчезла притворная невинность, лицемерная глупость, которую Таравангиан так долго напускал на себя. Менее значительный человек мог бы упорствовать в своей лжи. К чести Таравангиана, как только убийца в белом присоединился к Долинару, он отказался от старой роли и немедленно перешел к новой – политического гения. «Как идут дела дома, Таравангиан?» «Мы достигли соглашения. Как я подозреваю, вы уже знаете, светлость. Я выбрал себе нового наследника из Виденского рода, утвержденного великими князьями, и позаботился о том, чтобы Харбранд перешел к моей дочери. Пока что Виденцы видят правду, мы не можем ссориться из-за мелочей во время вторжения». «Это хорошо». Наваня безуспешно попыталась скрыть холодность в голосе. «Жаль, что мы не сможем прибегнуть к новой военной помощи Виденской элиты, не говоря уже об их лучших молодых солдатах. Все они отправились в могилы бессмысленной гражданской войны всего за несколько месяцев до прихода Бури-Бури». «Как вы думаете, светлость, Виденский король принял бы предложение Долинара об объединении? Неужели вы действительно думаете, что старый Ханаванар, параноик, который провел годы, стравливая собственных великих князей друг с другом, присоединился бы к этой коалиции? Его смерть вполне могла стать лучшим событием в жизни Литкара. Подумайте об этом, светлость, прежде чем от ваших обвинений в этой комнате вспыхнет пожар». К сожалению, он был прав. Вряд ли покойный король Якиведа прислушался бы к Долинару. Веденцы были глубоко обижены на Черного Шипа. Само существование коалиции поначалу стало возможным, потому что Таравангиан присоединился к ней, принеся с собой мощь сломленного, но все еще грандиозного Якиведа. «Было бы легче принять вашу добрую волю, ваше величество», — сказала Навани. «Если бы вы не пытались подорвать доверие к моему мужу, раскрывая секретную информацию коалиции». Таравангиан подошел ближе, и Навани запаниковала в глубине души. Этот человек приводил ее в ужас, поняла она. Ее инстинкты реагировали на него, как на вражеского солдата с мечом. И все же, в конце концов, один человек с мечом не представлял угрозы для королевства. Этот старик одурачил самых умных людей в мире. Он хитростью проник во внутренний круг Долинара. Он выставил их недоумками, захватив трон Якиведа. И все его восхваляли. Он был по-настоящему опасен. Навани сдержала желание отпрянуть, когда Таравангиан наклонился ближе. Казалось, ничего дурного он не замышлял. Старик был ниже ростом, и с его телосложением было сложно кого-то подавить своим присутствием. «Все, что я сделал, было сделано во имя защиты человечества», – тихо проговорил он. «Каждый мой шаг, каждая уловка и каждая боль – все это было сделано для того, чтобы защитить наше будущее. Я мог бы указать на то, что ваши собственные мужья, оба, совершали преступления, которые намного превышают мои. Я приказал убить горстку тиранов, но не сжег ни одного города. Да, светлоглазые Якиведы набросились друг на друга, как только их король умер. Но я не заставлял их. Эти смерти не на моей совести. Однако все это несущественно. Я бы сжег деревни, чтобы предотвратить то, что должно было произойти. Я бы погрузил Виденские земли в хаос. Заплатил бы любую цену. Знаете это... Если человечество переживет новую бурю, то только благодаря моим действиям. Я от них не отказываюсь». Он отступил назад, а Навани осталась стоять дрожа. Что-то в его настойчивости, Уверенность его речи заставляла ее онеметь. «Я действительно впечатлен вашими открытиями», – добавил Таравангиан. «Ваши успехи пойдут на пользу нам всем. Возможно, в будущем мало кто задумается о том, чтобы поблагодарить вас, но я делаю это сейчас». Он поклонился ей и направился к своему месту. Одинокий старик, который больше не приводил с собой слуг на эти собрания. «Опасно», – снова сказал ее внутренний голос. «И невероятно». Да, большинство людей отвергли бы подобные обвинения. А Таравангиан с готовностью принял их и взял на себя ответственность за случившееся. Если человечество действительно борется за свое выживание, может ли кто-нибудь из них отказаться от помощи того, кто умело захватил трон королевства, гораздо более могущественного, чем его скромный город-государство? Она сомневалась, что Долинар долго размышлял бы насчет Таравангиана. Даже узнав про убийство, если бы не один трудный вопрос. Не работал ли Таравангиан на врага? От правильного ответа зависело будущее целого мира. Навань отыскала свое место, когда Нура, главный азирский визирь, призвал собрание к порядку. В последнее время она обычно вела собрание. Ее спокойная рассудительная манера производила на всех наилучшие действия. Главным на повестке дня было обсудить предложение Долинара о крупном наступлении на Эмул, целью которого было прижать находящиеся там вражеские войска к силам бога-жреца Тукара. Нура предложила ему встать и изложить свою идею. Хотя писцы ясно заранее разослали всем подробные объяснения, Навани погрузилась в рассеянную задумчивость, мыслями то и дело обращаясь к личности загадочного автора сообщения, полученного под Альперум. Прекрати делать эти новые фабриали. Может, речь шла про те устройства, в которых использовался алюминий. Довольно скоро Долинар закончил свою речь, предоставив другим монархам возможность для обсуждения. Как и ожидалось, первым откликнулся молодой верховный Акасикс Азира. Янагон с каждым днем все больше и больше походил на императора, вступая в пору мужской зрелости. Он рос на глазах и приобретал солидный вид. Он стал, чтобы выступить на собрании от собственного имени. Таковы были его предпочтения, хотя азирские обычаи диктовали иное. «Мы рады получить это предложение, Долинар», – сказал Верховный на превосходном алетийском. Скорее всего, он заранее подготовил эту речь, чтобы не наделать ошибок. «И мы благодарим Ее Величеству Ясну Холин за подробные письменные объяснения его достоинств. Как вы, вероятно, догадываетесь, мы готовы принять этот план без долгих уговоров». Он указал на Верховного из Эмула, который, как и большинство Алети, пребывал в изгнании. В прошлом коалиция пообещала ему восстановить независимость государства, но пока что не сумела сдержать слово. «Союз с государством Акабаки уже обсудили это предложение, и мы полностью поддерживаем его», – сказал Янагон. «Это смело и решительно. Мы предоставим вам все наши ресурсы». «Ничего удивительного», – подумала Навани. «Но Таравангиан выступит против». Старый интриган всегда подталкивал их вкладывать больше средств в борьбу на его границах. Норка в последнем отчете выразился ясно. Он опасался, что действия Таравангиана были уловкой, чтобы заставить Долинара перенапрячься в Литкаре. Кроме того, Таравангиан исторически взял на себя роль более осторожного, консервативного члена Совета и как таковой имел веские основания воздержать против наступления на Эмул. Элемент непредсказуемости вносила королева Фен, представляющая таленцев. Сегодня на ней была яркая узорчатая юбка, явно не по воринской моде, и белые локоны ее бровей подпрыгивали, когда она задумчиво переводила взгляд с Ясны на Долинара. Большая часть собравшихся легко предсказала бы дальнейшее. Азир поддержит, Таравангиан возразит, но как же Фен? «Если позволите...» Таравангиан встал. «Я хотел бы поаплодировать этому смелому и замечательному предложению. Я, Кивет и Харбранд поддерживают его всем сердцем. Я спросил своих генералов, как нам лучше всего оказать помощь. Мы можем выставить 20 тысяч солдат, чтобы они немедленно прошли через клятвенные врата для развертывания в Эмуле». «Что?» – мысленно изумилась Навани. «Он поддержал предложение?» «Вот буря. Что они упустили? Почему он так охотно отводит войска от своей границы сейчас, после года заверений, что не может выделить даже горстку? Таравангиан всегда использовал широкую медицинскую поддержку со своей стороны как оправдание скудности непосредственно военной помощи. Понял ли он, что Долинар не предоставит шанса для предательства? Было ли в этом что-то еще? «Мы благодарим за поддержку, Таравангиан», — сказал Янагон. «Долинар, двое за предложение. Трое с вами, даже четверо, если предположить, что ваша племянница уже убеждена. Мы ждем только ее величества». Он повернулся к Фен. «Ее величество», — сказала Фен. «Шквал как растеряна. Когда мы все в последний раз друг с другом соглашались? Мы единогласно голосуем за обеденный перерыв», — улыбнулся Янагон. «Обычно». «Что ж, верно». Фен откинулась на спинку сиденья. «Ты меня этим удивил, Долинар. Я знала, что ты стремишься к какой-то цели, но была уверена, что это будет попытка вернуть твою родину. Этот генерал, которого вы спасли, он заставил тебя передумать, верно?» Долинар кивнул. «Он хотел, чтобы я предоставил Гердазу место в нашем совете». «Гердаза больше нет», — сказала Фен. «Но я полагаю, что то же самое можно сказать и об Алиткаре. Я предлагаю, если его помощь окажется полезной в Эмуле, мы удовлетворим эту просьбу. А пока как мы будем действовать? Я подозреваю, что нападение на Эмул спровоцирует вражеский флот наконец выйти и вступить в бой с нами. Поэтому мне нужно будет спланировать блокаду. У Тукара длинная береговая линия, это будет непросто. Я полагаю, что мы можем рассчитывать на патрули ветробегунов, которые предупредят нас о...» Фен замолчала, повернувшись к небольшой группе сияющих в углу. Каждый орден обычно посылал хотя бы одного представителя. Пленосица Таравангиана, как обычно, была на месте. А Крадунья, судя по состоянию стола с закусками, где-то рядом, хотя несколько других гранитансоров тоже сидели сзади. Обычно Каладин стоял там, прислонившись к стене, нависая, как грозовая туча. Теперь его не было. Вместо этого впереди выступал Сигзил, новоиспеченный командир роты. Интересный шаг – возвысить чужака, но такое право Долинару дала свободу от непосредственной связи с Алиткаром. В этой башне этническая принадлежность оказывалась менее важна, чем у засияющих. Сигзил не обладал внушительностью своего великого маршала. Он всегда казался на Ване чересчур суетливым. Он откашлялся, чувствуя себя неуютно в своей новой роли. «Вы получите поддержку ветробегунов, ваше величество. Вражеские воздушные войска, возможно, не захотят лететь из Ири или Алиткара, поскольку оба маршрута потребуют, чтобы они пересекли наши земли. Небесные могут попытаться сделать петлю и пройти со стороны океана. Кроме того, в том регионе враг часто пользуется услугами неболомов, так что придется сражаться и с ними». «Хорошо», — сказала Фен. «А где благословенный Бурей?» «В отпуске, ваше величество. Он недавно был ранен». «Какая рана может свалить ветробегуна?» — сердито спросила королева. «Разве вы не отращиваете части тела?» «Да, ваше величество. Великий маршал оправляется от раны другого рода». Она хмыкнула, глядя на Долинара. «Что ж, гильдии Тайлены согласны с этим планом. Если мы отвоюем Эмул и Тукар, это даст нам абсолютное господство над южными глубинами. Лучшей промежуточной платформы для отвоевания Алиткара и придумать нельзя. Ты поступил мудро, Черный Шип, отложив нанесение удара по своей родине в пользу тактического обоснованного шага». «Это было трудное решение, Фен», — сказала Навани. «Мы приняли его только после проработки всех других вариантов. И согласие Таравангиана меня беспокоит». «Но это подчеркивает еще одну проблему», — продолжила Фен. «Нам нужно больше ветробегунов. Кмакл бредит твоей летающей крепостью. Да, будет тебе известно, я не видела его таким влюбленным с первых дней нашего знакомства. Но у врага есть и сплавленные неболомы, и невозможно защитить такой корабль без поддержки с воздухом. Помоги нам, Бурятец, если враги в воздухе застанут один из наших океанских флотов незащищенным». «Мы работаем над решением», — пообещал Долинар. «Это трудная проблема. Спрены бывают еще упрямее, чем люди». «Логично», — сказала Фен. «Сколько я ни кричала на ветра и морские течения, они свой курс не меняли». Тот откашлялся, и Навани с удивлением увидела, что Сигзил снова шагнул вперед. «Я говорил со своим спреном, ваше величество, и, возможно, смогу предложить потенциальное решение этой проблемы. Я считаю, что мы должны отправить посланника к спренам чести». Навани подалась вперед. «Какого посланника?» «Спрены чести бывают обидчивыми», — объяснил Сигзил. «Многие из них не так беззаботны, как нам показалось вначале. Среди спренов они одни из самых близких по духу и намерениям к чести, божеству. Индивидуумы будут различаться по характеру, но все их роднит общее чувство недовольства. Но обиды, которые они испытывают по отношению к людям. Сигзил оглядел собравшихся и явно осознал, что многие из них не понимают. Он тяжело вздохнул. «Ладно, позвольте мне сказать так. Представьте себе, что существует королевство, которое вы хотели бы сделать нашим союзником в этой войне. Только вот мы предали их несколько поколений назад. Стоит ли удивляться, если они откажутся помочь нам сейчас?» Навани поймала себя на том, что кивает. «Значит, ты хочешь сказать, что нам нужно восстановить отношения?» – проговорила Фен. «Из-за того, что случилось тысячи лет назад. Ваше Величество, при всем уважении, отступничество – это древняя история для нас, но для спренов прошло всего-то несколько поколений. Спрены чести расстроены. Они чувствуют, что их доверие было обмануто. С их точки зрения, мы так и не разобрались с тем, что тогда случилось. За неимением лучшего термина скажу так – их честь пострадала». Долинар подался вперед в своем кресле. «Солдат, ты хочешь сказать, что они ждут от нас мольбы о прощении? Да если вражда захватит эту землю, они пострадают не меньше нашего». «Я знаю это, сэр. Меня не надо убеждать. Но опять же, подумайте о нации, которую оскорбили ваши предки, но чьи ресурсы вам сейчас нужны. Может быть, вы хотя бы пошлете посланника с официальными извинениями?» Он пожал плечами. «Не могу обещать, что это сработает, но советую попробовать». Навани снова кивнула. Обычно она не обращала внимания на этого человека с манерами мелкого служащего. Причем въедливого, который часто создает больше проблем остальным. Теперь она понимала, что это несправедливо. Она нашла мудрость в трудах ученых, которые, по мнению других, были слишком сосредоточены на деталях. «Это потому, что он мужчина», – подумала она. «И солдат, а не ревнитель». Он вел себя не так, как другие ветробегуны. Поэтому она отнеслась к нему с пренебрежением. «Ты нехорошо поступила», – Навани упрекнула саму себя. «Для той, кто претендует на роль покровительницы мыслителей». «Этот человек дает мудрый совет», – сказала она остальным. «Мы были самонадеянны в отношении спренов. Мы можем послать тебя, сияющий?» – спросила Фен. «Похоже, ты понимаешь их образ мыслей». Сигзил поморщился. «Это может оказаться плохой идеей. Мы ветробегуны. Мы действуем вопреки закону спренов чести. Из нас получились бы худшие посланцы, потому что, ну, честно говоря, они не очень любят Каладина. Если кто-то из нас появится в их крепости, они могут попытаться арестовать нас. Мой совет – послать небольшой, но серьезный отряд других сияющих, в частности тех, которые связаны со спренами, чьи родственники одобряют наши действия. Они могут привести аргументы в нашу пользу». «Это исключает меня. Другие спрены чернил в основном не одобряют решение Айвори связаться со мной». Она взглянула на Ринарина, который сидел в дальнем конце комнаты позади своего брата. Он в панике поднял глаза, коробка с головоломкой застыла в его руках. «Вероятно», – продолжила ясно. «Не стоит посылать Ринарина, учитывая его особые обстоятельства». «Значит, Гранитансор?» – спросил Долинар. «Спрены культивации в целом приняли новый орден. Я полагаю, что некоторые из тех, кто связал себя сияющим, высоко оценятся в Шейцмаре». Подтверждая догадку Навани, из-под стола появилась крадунья. Вылезая, она стукнулась головой о столешницу и одарила ее суровым взглядом. Девочка Решим, точнее подросток, теперь едва помещалась в таких пространствах и, казалось, задевала локтями о каждый предмет обстановки, мимо которого проходила. «Я пойду!» Крадунья зевнула. «Мне здесь становится скучно». «Возможно, лучше выбрать кого-то постарше», – заметил Долинар. «Не-а», – возразила крадунья. «Они вам тут понадобятся. У них хорошо получается гранитансорство. Кроме того, Виндель знаменит на другой стороне, потому что он выяснил, как работают стулья. Сначала я не поверила, потому что никогда не слышала о нем до того, как он начал меня донимать. Но это правда. Спрены – странные существа, поэтому они любят странные вещи, как глупые человечки из лос». В комнате воцарилась тишина. И Навани заподозрила, что все думают об одном и том же. Они не могли послать крадунью, чтобы возглавить посольство, представляющее их интересы. Она была полна энтузиазма, да, но она также, ну, была той, кем была. «Крадуньей, ты превосходно умеешь исцелять», – сказал ей Долинар. «Ты одна из лучших в своем ордене. Ты нам нужна здесь. И кроме того, мы можем послать кого-нибудь с опытом дипломата. «Я могу попробовать, сэр», – предложил Годеке, невысокий гранитанцор, который когда-то был ревнителем. «У меня есть некоторый опыт в подобных делах». «Отлично». «Возглавить это посольство должны мы с Адалином», – заявила Шалан, без видимой охоты поднявшись. «Криптики из Прены Чести не очень-то ладят, но я все равно пойду. Кто может представлять нашу сторону лучше, чем великий князь и его жена Сияющая?» «Отличное предложение», – опять одобрил Долинар. «Мы можем послать одного правдогляда, только не Ринарина, и одного камнестража. С Годеки это даст нам 4 разных Сияющих и их спренов, плюс моего собственного сына. Сияющий Сигзил. Удовлетворит ли это спрена в чести?» Сигзил склонил голову на бок, прислушиваясь к чему-то, чего никто из них не мог услышать. «Она думает, что да, сэр. По крайней мере, это хорошее начало. Она велит послать подарки и просить о помощи. Спрены чести стараются помогать нуждающимся. Извинитесь за прошлое, пообещайте исправиться и объясните, как ужасно наше положение. Это может сработать». Он сделал паузу. «Также не повредит, если Буря-отец выступит от нашего имени, сэр». «Я посмотрю, можно ли это устроить», – пообещал Долинар. «С ним бывает трудно». Он повернулся к Шалан и Адалину. «Вы оба готовы возглавить эту экспедицию? Шейдсмар опасен». «На самом деле все не так уж плохо», – сказал Адалин. «Если предположить, что за нами не будут гоняться все это время, я думаю, будет забавно». «В этом что-то есть», – подумала Навани, читая волнение юноши. «Он уже несколько месяцев мечтает вернуться в Шейдсмар. Но как же Шалан?» Она уселась на свое место и, хотя кивнула Долинару, в ответ на его вопрос казалась довольно сдержанной. Навани ожидала, что она тоже будет взволнована. Шалан любила путешествовать по новым и незнакомым местам. Долинар счел их согласие и общее отсутствие возражений со стороны монархов достаточным. Все было решено. Экспедиция в Шейдсмар и крупное военное вторжение в Эмул. Оба плана были единодушно приняты. Да чего же легко все получилось. Навани не знала, что и думать. Было приятно продвигаться вперед. Но по ее опыту, легкий ветерок в один прекрасный день мог стать предвестником грядущей бури. У Навани не было возможности высказать свои опасения до позднего вечера, когда закончился ужин с Фен и Кмаклом. Она старалась находить время для монархов по отдельности, когда могла. Поскольку Долинар часто отсутствовал, инспектируя войска на том или ином участке фронта, он ненамеренно игнорировал общественные обязательства, как это делал Гавилар ближе к концу. Долинар их просто не замечал. И ему, как правило, это сходило с рук. Людям нравилось видеть, что он живет по-солдатски. И они с умилением, а не с обидой, говорили о его промахах по части хорошего тона. Несмотря на то, что с годами он стал спокойнее, он все еще оставался черным шипом. Было бы неправильно, если бы он иногда не ел десерт пальцами или бездумно не называл солдатом какого-нибудь обладателя королевского титула. Как бы там ни было, Навани позаботилась о том, чтобы все знали, что их ценят. По большей части это оставалось невысказанным, но никто по-настоящему не знал, каковы отношения Долинара с коалицией. Он просто еще один монарх или нечто большее. Он контролировал клятвенные врата, и почти все сияющие видели в нем своего старшего офицера. Кроме того, многие из тех, кто порвал с господствующим варенизмом, относились к его автобиографии как к религиозному тексту. Долинар формально не был великим королем, а просто повелителем Уритиру. Но другие монархи вели себя осторожным, все еще задаваясь вопросом, не станет ли эта коалиция в конечном итоге империи с черным шипом во главе. Навани успокаивала волнение, давала туманы и обещания и вообще старалась держать всех в нужном тонусе. Это была изнурительная работа, поэтому, когда она наконец вошла в свои комнаты, отрадно было видеть, что Долинар заставил их Фабриаль обогревать помещение жарким красным светом. Он приготовил для нее чай уналон на плите, очень заботливо, так как никогда не заваривал его для себя, находя слишком сладким. Она принесла чашку и обнаружила мужа на кушетке рядом с Фабриалем, уставившегося на свет. Его китель висел на соседнем стуле, и он отпустил слуг, как нередко делал. Ей нужно будет еще раз довести до их сведения, что он не сердится из-за каких-то проступков, а просто ему нравится быть одному. К счастью, он ясно дал ей понять, что на нее его жажда одиночества не распространяется. Он сразу же освободил ей место, чтобы она могла сесть перед теплым очагом и прильнул к изгибу ее руки. Она расстегнула пуговицу на рукаве и обеими руками сжала теплую чашку. За последние несколько лет она привыкла носить перчатку, и ее все больше раздражала необходимость надевать что-то более официальное на встрече. Какое-то время она просто наслаждалась теплом из всех трех источников. Первое – тепло Фабриаля, второе – тепло чая, а третье – тепло его тела, прижавшегося к ее спине. Самое желанное из всех. Он положил руку ей на плечо и время от времени поглаживал одним пальцем, словно говоря, что «я помню, ты рядом». «Раньше я думал, что эти фабриали ужасны», — сказал он наконец. «Потому что заменяют живое пламя чем-то столь холодным». «Теплым, да, но холодным. Странно, как быстро они начали мне нравиться. Нет необходимости складывать поленья. Можно не беспокоиться о засорении дымохода и задымлении. Удивительно, насколько удаление нескольких бытовых забот может освободить разум». «Чтобы поразмыслить о Таравангиане?» – догадалась она. «О том, как он поддержал предложение о войне, когда мы ждали возражений?» «Ты слишком хорошо меня знаешь». «Я тоже волнуюсь», – призналась она, потягивая чай. «Он слишком быстро предложил войска. Нам придется их принять, знаешь ли. Мы несколько месяцев ворчали из-за того, что он удерживает свои армии, и теперь не можем их прогнать». «Что он задумал? Именно здесь я, скорее всего, всех подведу на Вани. Садиас перехитрил меня, и я боюсь, что Таравангиан хитрее во всех отношениях. Когда я попытался сделать первые шаги, чтобы исключить его из коалиции, он уже настроил остальных, чтобы сорвать любую такую попытку. Он играет со мной и делает это ловко. Прямо у меня под носом». «Ты не должен противостоять ему в одиночку. Это не только твое бремя». «Я знаю», — ответил Долинар, и его глаза как будто светились, когда он смотрел на яркий рубин в очаге. «Я никогда больше не испытаю того чувства на Ване. Того момента, когда я стоял посреди расколотых равнин и смотрел, как Садиас отступает. Знал, что моя вера в кого-то, моя глупая наивность обрекли на гибель тысячи людей. Я не буду пешкой Таравангиана». Она протянула руку и взяла его за подбородок. «Ты пострадал от предательства Садиаса, потому что видел этого человека таким, каким он должен был быть. Если бы поднялся над собственной мелочностью. Не теряй веры, Долинар. Это часть того, что делает тебя таким, каким ты стал». «Таравангиан уверен в себе. Если он сотрудничает с врагом, значит, на то есть причина. У него всегда есть причина». «Богатство, слава. Возможно, месть». «Нет, нет, это не его случай». Долинар закрыл глаза. «Когда я жёг разлом, я сделал это в гневе. Дети невинные погибли из-за моей ярости. Мне знакомо это чувство, я могу его распознать. Если Таравангиан убьет ребенка, он это сделает не из мести, не из-за ярости, не ради богатства или славы, но потому, что он искренне посчитает смерть ребенка необходимой». «То есть он бы назвал такое благом?» «Нет, он признал бы это злом. Сказал бы, что оно пятнает его душу. Он говорит, в этом смысл существования монарха. Человека, который готов барахтаться в крови, быть запятнанным ею и уничтоженным ею, чтобы другие не пострадали». Он открыл глаза и потянулся к ее руке. «В каком-то смысле это похоже на то, какими видели себя древние сияющие. В видениях они называли себя наблюдателями на краю. Они обучались смертоносным искусствам, чтобы защитить других от необходимости делать то же самое. Та же философия, только менее тусклая. Он так близок к тому, чтобы быть правым на Ване. Если бы я мог достучаться до него». «Я боюсь, что вместо этого он изменит тебя, Долинар. Не слушай его слишком внимательно». Он кивнул и, казалось, принял это близко к сердцу. Она положила голову ему на грудь, прислушиваясь к биению его сердца. «Я хочу, чтобы ты осталась здесь», — сказал он. «В башне. Ясно хочет отправиться вместе с нами в Эмул. Она жаждет доказать, что может возглавить сражение. При таком большом наступлении я тоже буду нужен лично. Таравангиан знает это, он, должно быть, готовит нам ловушку. Кто-то должен быть здесь, в башне, в безопасности, чтобы вытащить остальных, если что-то пойдет не так». Несказанные им слова повисли в воздухе. «Кто-то возглавит Алети, если ясно и я погибнем в ловушке Таравангиана». Наваня не возражала. Да, женщина Олети обычно шла на войну, чтобы служить письмоводительницей у своего мужа. Да, он сопротивлялся этому отчасти из желания, чтобы она была в безопасности. Он был немного чересчур заботлив. Она простила ему это. Им действительно требовался член королевской семьи в резерве, и кроме того, она все больше убеждалась, что наилучшей помощью с ее стороны будет разгадка тайны Ретиру. «Если собираешься покинуть меня», — сказала она, — «то хорошо, обращайся со мной перед отъездом. Тогда я буду с нежностью вспоминать тебя и знать, что ты меня любишь». «Разве в этом можно сомневаться?» Она отстранилась, затем легонько провела пальцем по его подбородку. «Женщине нужны постоянные напоминания. Она должна знать, что сердце мужчины принадлежит ей, даже когда сам он не рядом». «Мое сердце твое навсегда». «И сегодня в особенности?» «И сегодня», — сказал Долинар, — «в особенности». Он наклонился, чтобы поцеловать ее, крепко прижимая к себе могучими руками. В этом она распознала четвертую разновидность тепла из тех, что существовали этой ночью, и оно было сильнее всех остальных.